Глава 2. Применение нумерологии в жизни. В повседневной жизни нумерология может стать мощным инструментом для улучшения качества жизни. Она помогает в планировании важных событий, выборе удачных дат для начинаний, понимании динамики отношений и даже в бизнесе. Например, зная свое личное число или число дня, вы сможете адаптировать свои действия, чтобы максимально использовать энергии, которые окружают вас. Нумерология может дать вам уверенность в принятии решений, а также помочь избежать ошибок и неудач, основанных на неправильных предположениях. Первое. Выбор времени для изменений. Если вы рассматриваете возможность смены работы, нумерология может помочь вам понять, в какой период вы будете наиболее открыты для изменений и какие качества вам следует развивать для успешного перехода. Например, в годы, когда ваше число года указывает на перемены, вы можете быть более восприимчивы к новым возможностям. Второе. Планирование важных событий. Нумерология может помочь вам выбрать удачные даты для начала новых проектов, свадеб или других значимых событий. Зная, какие числа приносят удачу, вы можете планировать свои действия таким образом, чтобы максимизировать шансы на успех. Третье. Личностное развитие. Используя нумерологические знания, вы можете сосредоточиться на развитии тех качеств, которые помогут вам достичь ваших целей. Например, если ваше число указывает на необходимость развивать лидерские качества, вы можете записаться на курсы или тренинги, которые помогут вам в этом. Нумерология — это мощный инструмент для самопознания, понимания своих сильных и слабых сторон, прогнозирования будущих событий и достижения гармонии в жизни. Она помогает нам глубже осознать себя, свои желания и стремления, а также принимать более обоснованные решения. В мире, полном неопределенности, нумерология может стать вашим компасом, направляющим к более осознанной и гармоничной жизни. Понимание чисел и их влияние на нашу судьбу открывает двери к новым возможностям и помогает нам двигаться в сторону своих истинных целей. Используя нумерологию как инструмент, вы можете не только лучше понять себя, но и создать жизнь, которая будет отражать ваши истинные желания и стремления. В конечном итоге это может привести к более удовлетворяющей и успешной жизни, наполненной гармонией и балансом. Нумерология в бизнесе. Нумерология может служить мощным инструментом для предпринимателей и бизнесменов, позволяя им принимать более обоснованные решения и достигать успеха. Вот несколько способов ее применения. Выбор названия компании. Каждое слово и буква в названии компании имеют числовые значения. Понимание этих значений может помочь выбрать название, которое будет привлекать успех и позитивную энергию. Анализ даты основания. Дата регистрации бизнеса также имеет значение. Определенные числа могут быть более благоприятными для начала нового дела, в то время как другие могут указывать на возможные трудности. Составление бизнес-планов. Нумерология может помочь в создании стратегий и планов, основанных на числах, которые соответствуют целям и задачам бизнеса. Например, можно рассмотреть числовые вибрации, связанные с ростом, стабильностью или инновациями. Командная динамика. Понимание числовых характеристик членов команды может помочь в формировании эффективных групп. Например, сочетание различных чисел может создать гармоничную атмосферу и повысить продуктивность. Нумерология в отношениях. Нумерология может оказать значительное влияние на личные и романтические отношения. Вот как она может быть использована. Совместимость. Анализ чисел, связанных с датами рождения партнеров, может помочь определить уровень совместимости. Определенные числа могут указывать на гармоничные отношения, в то время как другие могут сигнализировать о возможных конфликтах. Выбор дат для важных событий. Нумерология может помочь выбрать удачные даты для свадьбы, совместных поездок или других значимых событий, что может способствовать их успешному проведению. Понимание динамики отношений. Каждое число имеет свои характеристики, которые могут отражать роли, которые партнеры играют в отношениях. Понимание этих ролей может помочь в улучшении взаимодействия и разрешении конфликтов. Работа над собой. Нумерология может помочь людям понять свои сильные и слабые стороны в отношениях, что способствует личностному росту и улучшению взаимодействия с партнерами. Нумерология в здоровье и самочувствии. Нумерология может также быть полезной в области здоровья и благополучия. Вот несколько аспектов применения. Анализ личного числа здоровья. Каждое число имеет свое влияние на физическое и эмоциональное состояние. Определение личного числа здоровья может помочь выявить предрасположенности к определенным заболеваниям или состояниям. Выбор подходящих практик. Нумерология может помочь в выборе методов оздоровления, таких как диеты, физические упражнения или медитация, которые будут наиболее эффективны для конкретного человека. Определение благоприятных периодов для лечения. Анализ чисел может помочь выявить удачные времена для начала лечения или прохождения медицинских процедур, что может повысить их эффективность. Эмоциональное благополучие. Понимание числовых вибраций может помочь в работе с эмоциональными проблемами, такими как стресс или тревога, путем выбора методов, которые соответствуют числовым характеристикам человека. Нумерология в личностном развитии. Нумерология может служить мощным инструментом для личностного роста и самосовершенствования. Вот как она может быть использована. Самопознание. Понимание своих числовых характеристик помогает людям лучше понять свои сильные и слабые стороны, что является первым шагом к личностному развитию. Определение жизненных целей. Нумерология может помочь в формулировании жизненных целей, которые соответствуют внутренним числовым вибрациям, что делает их более достижимыми. Работа над ограничивающими убеждениями. Нумерология может выявить негативные паттерны и убеждения, которые мешают развитию. Понимание этих аспектов позволяет работать над их преодолением. Создание гармоничной жизни. Нумерология может помочь в создании сбалансированной жизни, учитывая различные аспекты, такие как работа, отношения, здоровье и увлечения. Понимание чисел, связанных с каждым из этих аспектов, позволяет находить гармонию и достигать удовлетворения. Установка намерений. Зная свои числовые характеристики, можно более осознанно устанавливать намерения и цели. Например, если ваше число связано с творчеством, вы можете сосредоточиться на развитии своих художественных навыков или поиске новых способов самовыражения. Планирование жизненных этапов. Нумерология может помочь в понимании циклов жизни, что позволяет лучше подготовиться к изменениям и вызовам. Зная, какие числа соответствуют определенным периодам, можно более эффективно планировать важные шаги и принимать решения. Как использовать нумерологию на практике? Первое. Начните с основ. Прежде чем углубляться в сложные аспекты нумерологии, изучите основные концепции, такие как числа жизненного пути, числа судьбы и числа души. Понимание этих чисел – первый шаг к их практическому применению. Второе. Ведите личный нумерологический дневник. Записывайте свои мысли, наблюдения и выводы, связанные с нумерологией. Это поможет вам отслеживать изменения в вашей жизни и лучше понимать, как числа влияют на ваши решения и действия. Третье. Используйте нумерологию для планирования. Определите благоприятные дни для начала новых проектов, встреч или личных изменений, основываясь на числах. Например, если ваше число связано с новыми начинаниями, выбирайте дни, которые поддерживают эту энергию. Четвертое. Анализируйте свои жизненные циклы. Понимание циклов, связанных с вашими числами, поможет вам подготовиться к изменениям и вызовам. Это может включать как позитивные изменения, так и трудности, которые могут возникнуть. Пятое. Работайте над личностным ростом. Используйте понимание своих чисел для определения областей, требующих внимания. Например, если ваше число указывает на творческий потенциал, ищите возможности для самовыражения и развития творческих навыков. Шестое. Общайтесь с единомышленниками. Найдите группы или курсы, посвященные нумерологии. Общение с другими, кто интересуется этой темой, может обогатить ваш опыт и дать новые идеи для практического применения. Седьмое. Интегрируйте нумерологию в повседневную жизнь. Применяйте нумерологические принципы в различных аспектах своей жизни. От выбора имени для бизнеса до выбора дат для важных событий. Это поможет вам создать более гармоничную и успешную жизнь. Ошибки, которых следует избегать. Первое. Игнорирование основ. Прежде чем пытаться использовать нумерологию на практике, убедитесь, что вы понимаете основные концепции и значения чисел. Игнорирование основ может привести к неправильным выводам и решениям. Второе. Слепое следование числам. Хотя нумерология может предоставить полезные рекомендации, важно не полагаться исключительно на числа. Используйте их как инструмент, но принимайте решения, основываясь на собственных интуиции и опыте. Третье. Неправильная интерпретация чисел. Каждое число имеет множество значений и аспектов. Не стоит ограничиваться одним значением, так как это может привести к искажению информации. Изучайте числа в контексте своей жизни и ситуации. Четвертое. Сравнение с другими. Нумерология — это индивидуальный процесс. И каждый человек уникален. Сравнение своих чисел с числами других может вызвать недовольство или неуверенность. Сосредоточьтесь на своем собственном пути и развитии. Пятое. Игнорирование интуиции. Нумерология может дать полезные советы, но не забывайте о своей интуиции. Иногда ваше внутреннее чувство может подсказать вам правильный путь, даже если он не соответствует числам. Шестое. Отсутствие практики. Нумерология требует времени и практики для полного понимания и интеграции в жизнь. Не ожидайте мгновенных результатов и будьте готовы работать над своим развитием. Седьмое. Недостаток открытости. Будьте открыты к новым идеям и подходам в нумерологии. Изучение разных школ и методов может обогатить ваш опыт и понимание. Нумерология — это мощный инструмент, который может значительно обогатить вашу жизнь, если его правильно использовать. Следуя рекомендациям и избегая распространенных ошибок, вы сможете глубже понять себя и окружающий мир. Помните, что нумерология — это путь самопознания, и каждый шаг на этом пути может привести к новым открытиям и возможностям для роста. Практические советы по применению нумерологии. Для того, чтобы начать использовать нумерологию в своей жизни, можно следовать нескольким простым шагам. Первое. Определите свои ключевые числа. Начните с вычисления своих основных чисел, таких как число жизненного пути, число судьбы и число души. Эти числа дадут вам представление о ваших основных характеристиках и жизненных целях. Второе. Изучите значение чисел. Ознакомьтесь с тем, что каждое число означает в нумерологии. Это поможет вам понять, как они могут влиять на различные аспекты вашей жизни. Третье. Применяйте нумерологию в повседневной жизни. Начните использовать нумерологию для принятия решений в повседневной жизни. Например, выбирайте удачные дни для важных встреч или событий, основываясь на числах. Четвертое. Ведите дневник. Записывайте свои наблюдения и результаты применения нумерологии. Это поможет вам отслеживать изменения и понимать, как числа влияют на вашу жизнь. Пятое. Общайтесь с единомышленниками. Найдите сообщество или группы, интересующиеся нумерологией. Обмен опытом и знаниями поможет вам углубить свои знания и лучше понять практические аспекты применения нумерологии. Нумерология — это мощный инструмент, который может оказать значительное влияние на различные аспекты жизни. Она помогает людям лучше понять себя, свои цели и окружающий мир. Применяя нумерологию в бизнесе, отношениях, здоровье и личностном развитии, можно достичь гармонии и удовлетворения, а также принимать более осознанные решения. Используя нумерологию, вы можете не только улучшить качество своей жизни, но и создать более успешное и счастливое будущее. Понимание чисел и их влияние на вашу жизнь открывает новые горизонты и возможности для роста и самосовершенствования.